Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Вы на канале Народного славянского радио. Сегодня у нас в гостях двое участников. Один из основателей фирмы «Княжий терем» занимается проектированием и строительством современных теремов с учетом системы сажений и рекомендаций ведической архитектуры ВАСТУ, Игорь Меркулев. И один из основателей также фирмы «Княжий терем» занимается проектированием и строительством точно так же теремов и с учетом сажений и рекомендаций ведической архитектуры ВАСТУ, Олег Фирсов. Здравия вам, ребята! Здравия! Добрый день! И сегодня мы предлагаем вам тему «Живой огонь и старая вера». И вот, чтобы нам не затягивать наше вступление, я сразу передам микрофончик нашим гостям, чтобы они нас ввели в курс дела, зачем мы сегодня собрались. Здорово. Кроме того, что мы вместе занимаемся разработкой теремостроения, то, что Алексей ты уже озвучивал, мы с Олегом уже, наверное, 2009 года занимаемся изучением старой веры. Мы как раз вот где-то в это время, наверное, в 2008-2009 познакомились с ней, и с тех пор нас эта тема активно интересует, и накопился тот опыт, которым мы хотим поделиться, поговорить сегодня с вами о том, что такое в нашем понимании старая вера, что такое живой огонь, что такое живая вера. И поделиться своим путем, тем, как мы к этому шли, какое у нас понимание складывалось и старой веры, и инглизма, как одного из ее проявлений. То, что также можно назвать древней верой. Вот. И хотелось бы начать свой рассказ о том, как, в принципе, мы вошли в это поле. В 2008 году к нам попала книга «Россия в кривых зеркалах», где через сравнение САВ и Библии Николай Викторович показал, что речь идет об одних и тех же событиях. И, соответственно, это расширило очень сильно наше представление об истории. И также он ввел понятие уже космических русов. То есть к нам пришла такая мысль, как образ, что, возможно, наша цивилизация имеет какие-то космические истоки. И, конечно, это вызвало очень большой переворот в мировосприятии. То есть когда раньше мы думали о том, есть ли инопланетяне или их нет, а при таком раскладе получается, что мы сами инопланетяне, предки которых когда-то колонизировали эту землю, это, конечно, было для нас переворотом. Я лично 3 дня от этого отходил, просто старался вместить это. Это было непросто. И вот от Николая Викторовича мы узнали о том, что в русском народе тоже есть ведические писания. Вот, и есть, можно сказать, набор текстов. Вот. Правда, сам он называл хранителей этих текстов библиотекарями, которые не очень понимают, как этими текстами пользоваться, и, по сути, не владеют технологиями, хотя технологии очень мощные, и их задача – это раскрывать потенциал сущности. То есть сделать так, чтобы человек, то есть его тонкие, тонкоматериальные структуры получали максимальное развитие в течение жизни. Вот. И он поднимал вопрос о том, что вера – это на самом деле просветление знанием и познание Творца, то есть опыт взаимодействия с Творцом личный, который должен быть у человека. Мы этим впечатлились, и нам стало интересно, какие действительно есть материалы, и, соответственно, стали изучать материалы Асгардского духовного училища. И нам повезло встретить в нашем городе, в Смоленске, людей, которые вместе, это была семейная пара, Славигор и Ратибор Барташ. Они 2,5 года жили в Омске вместе с отцом Александром и очно обучались. Да, они также поддерживали контакты с выпускниками, и мы с ними сдружились и договорились о проведении как раз-таки вот занятий обучающих по ведической культуре, по урокам Асгардского духовного училища, друзей собрали и какое-то время вот с ними занимались, это изучали. Да, но на их опыте мы поняли, что, несмотря на всю обширность знаний, особо толком ничего применить не удается в реальной жизни. Но с инглизмом, как с мировоззренческой основой, гораздо легче дается обучение в других системах. И позже мы нашли этому достаточно интересное подтверждение в одной заповеди богов. «Овладейте всеми искусствами и древней мудростью, что хранят ваши рода изначально, а также познавайте искусство и древнюю мудрость других народов, но не всему учите другие народы». То есть есть прямое направление на обучение мудрости в других источниках, а не только в том, что давал, собственно, отец Александр. А вот сами вот Ратибор и Славигора продолжали свое обучение в Академии самопознания Александра Шевцова, это Тропа Троянова. Там велась практическая работа с сознанием, тонким составом человека и до сих пор ведется. Я примерно в то же время с ними познакомился, но вместе с Олегом мы прошли семинары по очищению сознания, крещению. И действительно, можно сказать, что это люди, которые на прикладном уровне освоили народную культуру. Тоже их материалы можем однозначно порекомендовать к изучению. Вот. Но все же наш основной вектор внимания был направлен к изучению старой веры. Как мы тогда ее понимали, это был инглиизм. И вот сейчас хотелось бы разграничить понятие инглиизма и старой веры. То есть в нашем понятии они соотносятся как частное и общее. В основе инглиизма лежит знание, которое было когда-то выстроено и сохранено, передано несколькими поколениями жрецов и разработчиков, которые разрабатывали это учение, создавали. То есть сколько этих поколений, мы не знаем. Данные разнятся. И здесь сказать сложно, но можно сказать, что это одна из веток в старой вере. Дальше мы задались вопросом, а какие, в принципе, есть проявления старой веры, что в нее входит и что это вообще такое. Пришла такая мысль, что само понятие старая вера можно использовать только при появлении какой-то новой веры. Что была вот какая-то старая, была потом новая. То есть это не самоназвание. Ну, к примеру, поэтому старообрядцы времен патриарха Никона тоже называли себя староверами. То есть они хранили какие-то старые истории, свою старую веру, и могла проходить какая-то путаница. Вот. А для нас же староверы – это люди, которые с почтением относятся к Творцу, имнация которой в нашей духовной культуре – это род, и огню его творения, который называется «Вещбу солнцем светом» или «Светом Инглии». Вот, а также почтение, люди, которые испытывают почтение к богам и предкам. То есть, в принципе, для нас вот эти люди относятся к тем, кто могут называть себя староверами. Да, потому что другое название старой веры, как ее можно по-другому назвать, это древняя вера. То есть, а древняя от слова «древо», то есть идущая от древа мироздания. И это никак не связано ни с прошлым, ни с будущим. Это существующие законы мироздания, с которыми можно иметь связь, их постигать, их понимать в любой момент времени. То есть они не устаревают никогда. Да, и получается, что вера, вот именно древняя вера, это опыт и мудрость, накопленная родами, по постижению конов мироздания. Это то, что открывается внутри людей, когда они устанавливают личный контакт с Творцом и идут путем внутреннего самоуглубления и передают эту тенденцию в поколениях. Да, на основах кодов своей именно культуры. И причем этот процесс можно начинать в любое время. То есть его можно начинать практически с пустого места. Начинать познавать, собирать мудрость, ее передавать, это уже будет как наследие. Да, то есть и способность сохранять и создавать наследие, она как раз исходит из самого подхода древней веры. Древняя, она растет как древо. И, кстати, образ мирового древа – это крест. Поэтому наши предки, когда было христианство, они подразумевали под крестами, которые на верхотуре, вот именно образ мирового древа. И вот, соответственно, представители родов, которые хранят, осмысляют и развивают то древнее знание – они в каждом поколении осмысляют его по-новому и добавляют что-то. Ну, к примеру, вот буквицы меня учили люди, которые жили с отцом Александром 2,5 года в Омске, учились у него. Если я освою это знание и веду его в практику своей жизни, то для моих детей это уже будет наше родовое знание, которое можно будет углублять и осмыслять. То есть это прежде всего знание, которое осмысляется в поколениях. Да, и важно вот еще какой момент. Откуда мы вообще узнаем о существовании старой веры? То есть какие есть источники, ссылки? Потому что мы когда начинали изучать англиизм, он нам дал первичный такой запал, интерес в эту сторону, но потом сознание начало расширяться и начали добавляться новые пласты знаний. И понятие старой веры, оно значительно расширилось. И англиизм стал только частью вот этого понятия знания о старой вере. И первое, вот, что бросается в глаза про старую веру, это вот эпоха двоеверия. Потому что об этом много написано, много свидетельств в летописях, что одновременно жили и существовали и христиане, и язычники, условно говоря, как их называли в летописях, то есть староверы, потому что они сами себя могли называть совершенно по-другому. Вот. И они жили одновременно, и ну, конфликтов было не так много. То есть, и причем вот те христиане, которые впоследствии стали старообрядцами, они имели очень хорошие контакты со староверами, и шло даже такое сближение между ними. Вот. И, по сути дела, это было распространено по всей стране в какую-то пору. И только после реформы Никона, когда начали гнать старообрядцев, вместе с ними начали гнать и староверов. И после реформы Никона уже никакого двоеверия нигде не было ни слышно, ни видно. То есть получается, что всех староверов им пришлось либо креститься, либо уйти куда-то далеко от преследования центральной власти, то есть куда-то за Урал, но в какие-то другие регионы, докуда центральная власть дотянуться не может. Вот. И это такое вот явное свидетельство было в летописях, которое об этом говорит. Я еще приведу один пример из опыта моего рода про старую веру. Моя бабушка, она получила свои знания о целительстве, разные молитвы, славления от моей прабабушки. Вот. И она этими молитвами, этими заговорами, этими обрядами лечила людей. И то есть у нее действительно это получалось, и к ней люди прямо шли вереницей. И все знали, что в нашем поселке, что если врачи с чем-то не справляются, то последний шанс – это вот Евдокия Тарасовна, там моя бабушка. Вот. И когда я уже во взрослой жизни читал эти заговоры, потому что мои родственники все переписали, задокументировали, в этих заговорах видно, что это синтез старой веры, условно говоря, язычества, и христианства. То есть получается, что в обычном народе, в обычных семьях, родах это знание передавалось, но когда утратились центральные институты, которые поддерживают это знание, жрецы, то это знание уже передавалось на таком бытовом уровне, и никаких каких-то глубинных знаний уже люди не знали. Но знали какие-то бытовые заговоры, вот, бытовые обряды. Вот, с этим связано. Вот. Следующий момент, который вот открыл тоже к старой вере какие-то ключи, это была образность русского языка. С одной стороны, буквица, которая была запущена как раз-таки Асгардским духовным училищем, а с другой стороны, это просто сами корни слов. Когда вникаешь в смысл самих слов, то становится понятно, что мы до сих пор, как народ, мы мыслим понятиями старой веры. Только просто это не осознаем. Потому что, вот, к примеру, одно из имен Бога – это род. Род Всевышний в старой вере. И каждый человек в своем быту постоянно употребляет этот корень. То есть он употребляет имя Бога, о нем говорит в бытовых своих, в бытовом общении. Когда говорит про родственников, про родину, вот, когда кто-то рожает, про родню. То То есть мы постоянно употребляем это слово и, по сути дела, имя Бога называем, который в этом во всем проявлен. Вот. И получается, что наш язык, он до сих пор во многом себе эти понятия несет. Просто они не наполнены тем смыслом, что был раньше. Или вот, допустим, там слово там, «славь» или «правда». Вот, там, до сих пор вот слово вот «сварог», «сварганить» – тоже имя Бога. Вот, у нас в Смоленске очень часто там бывают там, магазины, там вот есть у нас магазин «Велес», «Макош». Вот, это вот даже в современной жизни люди просто интуитивно так называют. И, по сути дела, как потом стало ясно, ну, мы это прямо увидели, что у наших людей мироощущение именно как у староверов. Если русского человека не менять ему изначальную перепрошивку, вот, то он мир ощущает именно как старовер. Я даже специально проводил такие опыты, опрашивал людей, которые не углублены в какие-то духовные конфессии, как христианство и прочее, которые не знают эту начинку и не прошиты ей, но просто верят в Бога и, допустим, себя причисляют к христианам. Но когда просто задаются им открытые вопросы, выясняются, что их мировоззрение очень сильно расходится с христианством, и оно очень близко к старой вере. То есть люди интуитивно на уровне мироощущения ощущают мир очень схоже. Те, кто именно в русскоязычном поле со славянской генетикой. Вот. И это тоже был такой важный знак увидеть это, что у всех русских людей изначально базово одинаковая прошивка. То есть наша генетика, она определенную в себе информацию несет. Вот. Дальше вот повлияли очень сильно на расширение мировоззрения, это исследование Рыбакова. То есть Рыбаков, он проводил, обобщал этнографические исследования именно о язычестве. Вот. И, а язычество – это такой уже деградированный вариант ведической культуры, старой веры, вот, когда уже люди остались без наставления жрецов, как-то в своих деревнях что-то передавали, какие-то жрецы местными знахарями стали, им приходилось мимикрировать, и в целом у людей осталось такое бытовое какое-то об этом ощущение, представление. И оно тоже косвенно раскрывает какие-то понятия, хоть и отдаленно. Также мы почерпнули достаточно много интересной информации в исследованиях Светланы Васильевны Жарниковой. У нее есть большой четырехтомник «Происхождение индоевропейцев», в котором она приводит этнографический материал русского севера и сравнивает его с существующими обрядами и практиками Индии, то есть показывая общий корень и общие подходы, а порой и обосновывая на научном уровне, что русские обряды и образы гораздо древнее. Также она приводит в пример исследование Тилака «Арктическая родина ведах». Это еще начало 20 века, это еще 1904 год, по-моему, может быть, второй, может быть, четвертый, где он на примере текстов индийских вед говорит о том, что эти события происходили вот именно на территории русского севера. Сам он, соответственно, имел брахманские посвящения, имел доступ к этим текстам, имел право об этом говорить. Соответственно, углубление в культурные коды через Жарникова дало ключи к пониманию русских сказок, то есть к тем архетипам, которые там заложены, и к тем глубинным смыслам, которые через них проходят. И русские сказки, и русские былины, они тоже вот часть смыслов старой веры раскрыли. И вот через Жарникову, частично через Левашова, других исследователей, которые изучали санскрит, стала вот эта вот понятная ниточка, которая выводит на индийские веды, что в них тоже есть какие-то моменты, которыми можно расширить понятие старой веры. И вот изучение этих источников, оно тоже дало расширение в понимании старой веры. Ну, к примеру, Стасов еще в начале тоже 20 века провел большой труд по сравнению русских былин и былин, не былин, а, собственно, ведических сказаний, которые были сохранены и записаны в Индии. и пришел к тому, что действительно они имеют общий корень и очень большую взаимосвязь. Этот научный труд вызвал достаточно бурную реакцию. И вот, кстати, недавно, может быть, 5 лет назад он был переиздан. Пыжиков этим занимался и достаточно качественно выпустил этот труд. Кому будет интересно, то обязательно посмотрите. Вот. Также в русском православии, православии, как его называли, правоверии, есть очень много ключей из древней веры. То есть, по сути, это синтез язычества или древней веры и христианства греческого толка. Да, и самое главное, что помогало вычленять эти знания отовсюду, то, что изначально мы настроились именно на русский дух, на русскую душу, на русскую культуру, на русский язык, и в какой-то момент немножко отстранились от того, чтобы вовлекаться в какое-то конкретное учение, то есть себя с этим отождествлять. То есть такая позиция исследователя и наблюдателя, при этом есть связь с русским духом. И это помогало чувствовать вот эту вот мудрость и вот эти вот ниточки, которые ведут к старой вере, которые являются ее осколками, отражениями, или какие-то знания, которые могут восполнить какие-то пробелы в старой вере. Вот, то есть в целом у нас сложилось понимание об исторических корнях старой веры, и, конечно, после того, как мы этот образ выстроили в своем сознании, мы с другим пониманием вернулись в изучение инглиизма, потому что многие источники этнографические, они больше описывают внешнюю форму. А для того, чтобы понимать внутреннюю форму, нужно иметь либо прямую линию преемственности и передачи, как, допустим, со слов от Александра Шевцова, вот у него дед был скоморохом, ну, тоже достаточно интересные знания он передал, которые он транслирует в своей Академии самопознания. Либо нужно иметь доступ к каким-то записям, которые раскрывают именно внутреннюю содержательную часть, не формальную, а содержательную. И вот именно с содержательной точки зрения инглиизм по внутреннему отзыву у нас вызвал наибольшую степень какого-то внутреннего раскрытия. Вот сейчас мы хотим раскрыть наше понимание инглиизма в пространстве, вместо инглиизма в пространстве старой веры. И предложить такой подход, не разбирать, ну, сейчас вопрос об исторической достоверности этих знаний, то есть нужно посвящать отдельный большой эфир, задавать вопросы, исследовать, а поговорить только о содержательной части, то есть о сути самих знаний, их ценностей и тех тенденциях в психике людей, которые запускаются при изучении данного учения. И мы постарались выделить, а что действительно интересного и ценного к нам пришло через инглиизм. Ну, почему? Ну, почему есть смысл это выделять? В чем перспективность этого? Первое, на что мы обратили внимание, это на духовно-нравственный стержень, который проявлен в сборниках мудрости. Вот, ну, то, что называется славяно-арийские веды, правда, они сейчас в списке экстремистской литературы. Вот. Ну, есть слово мудрости волхва вели мудро, заповеди богов. И они дают очень широкое представление о мироздании. То есть они прокладывают тропы, по которым действительно сознание может прийти к более широкому мировосприятию. И, по сути, космическому. То есть это то, что дает именно космическое восприятие. Потому что если мы идем в этнографию, то формируется такое понимание, что предки были дикими, уровень их культуры был низким, они были очень суеверными, и технологическое развитие было прямо на минимальных уровнях. То есть, ну, они, по сути, были, как говорят некоторые иерархи церковные, дикарями, которые ходили в шкурах, и только просвещенные христианские мужи принесли им свет знания. То есть, такая вот концепция развивалась. Да, еще вот один аспект. Почему это знание так привлекло именно вот инглиизм? Потому что по чувству внутреннего отклика и по тому, какие пласты внутреннего знания вскрывались, тексты именно инглингов, эта мудрость, она вызывала максимальное раскрытие внутренней генетической памяти. потому что после прочтения каких-то текстов или изучения какого-то материала ощущалось, что идет распаковка новых пластов, и открываются пути, дорожки, интересы к новым областям, то есть открывается какое-то чувство, и это чувство ищет реализации. И ища этой реализации, находятся какие-то новые книжки, новые курсы, которые эту мудрость раскрывают, которые напрямую со старой верой не связаны, но раскрывают то чувство, которое пробудило именно вот это знание. И в какой-то момент вот лично для меня перестало иметь значение, то есть откуда это знание пришло. То есть, кто его написал, кто его сделал, там какие-то древние жрецы, не жрецы. То есть, для меня это стало вообще неважно. Для меня важно стало то, что я могу извлекать мудрость, могу задуматься о каких-то вещах, о которых я в других просто направлениях не нахожу, и получить ключи. Ключи к тому, чтобы познавать новую информацию. Вот. И для меня знание, оно стало самоценным. То есть, если в каком-то учении, в какой-то книге есть чистое, живое, сильное знание, которое вызывает вот такой вот внутренний бурный отклик, когда душа начинает открываться, отзываться, вот, то для меня это самоценно. И для меня даже неважно источник или авторитет, который это выпускал, издавал. Вот такой понимание пришло в какой-то момент. Можно понимать веду как то, что открывает внутреннее знание. То есть, если подходить, вот, то есть, как бы есть веда как опыт, то, что я изведал, а есть веда как вот то, что поднимается у меня изнутри при соприкосновении с чем-то. И по какой-то причине вот эти тексты, о которых я, ну, мы с Олегом говорим, они действительно имеют такую способность поднимать какой-то внутренний дух, какое-то внутреннее знание о чем-то более глубоком, то есть как бы пробуждать что-то внутри. Насколько я понимаю сейчас, это тропка к первоистоку, к гипербореи, к каким-то прошлым пластам и наработкам цивилизации. То есть больше я это не видел. Ну, может быть, у Жарниковой, но мы с Жарниковой позднее познакомились. Но в любом случае это говорит о чем-то плотном, и это пробуждает внутреннее чувство знания. Потому что если в других духовных культурах предлагается просто изучить, исследовать тому, что говорится, то здесь идет именно пробуждение. И сам инглиизм, то есть та часть его, которая нам доступна, она сконструирована сейчас так, что есть пробелы, которые можно заполнять. То есть есть много вопросов, то есть даже в самой священной истории, которую выдали инглинги, существуют большие пробелы, в которые можно всматриваться и доставать эту информацию изнутри, что тоже самоценно, то есть можно быть сотворцом, соучастником. Да, вот и, к примеру, такой один пример, вот что действительно вот пробуждает, вот такая вот одна простая фраза из вед, которая вызвала много внутренних мыслей, это «идите через миры многие, познавая их и совершенствуя дух свой», то есть через миры, сквозь. И столько размышлений было, там бесед с Игорем по этому поводу, какой-то момент жизни хотелось найти какое-то вот такое вот учение или конфессию, с которой можно отождествиться, там, в ней просто осесть и как бы успокоиться. И в какой-то момент жизни просто пришло понимание, что я не конфессиональный человек, что я человек-исследователь, я человек мировоззрения, мне хочется ширить свое мировоззрение, я не хочу привязываться к какой-то конфессии, но при этом для меня очень дорогая и важная связь с русским духом. И вот эта одна простая фраза, она просто мне принесла покой в душе, я о ней много размышлял, и я понял, что я могу учиться у одного человека, у другого, пойти там учиться там к даосам, на цигун, еще куда-то, сходить в монастырь к христианам, и при этом я не буду испытывать внутреннего конфликта, я ко всем буду относиться с принятием, я буду познавать, принимать правила их храма, их монастыря, вот, делиться какой-то своей мудростью и познавать их мудрость. И при этом заметил такую вещь, что вот этот подход такой беспристрастный, который не навязывает кому-то чего-то, потому что человек конфессиональный, он часто привязан к своей конфессии. Вот. Люди воспринимают меня вот часто как своего в своей культуре. То есть, когда я в христианском храме или монастыре, все думают, что я очень там продвинутый христианин. Вот. Когда где-то еще, все думают, что там продвинутый там даос или еще что-то. Вот. Хотя я сам себя с этим не отождествляю. И вот это состояние дало именно вот инглизм и те жемчужины мудрости, которые там заложены. И это только один из моментов, который я вот сейчас вот раскрыл через свою жизнь, а их было там десятки и сотни. И мы с Игорем ходили, беседовали там часами просто над какими-то отдельными фразами, распаковывая их и связывая их со своей мудростью. Вот. Это очень важный момент. Это, кстати, один из таких параметров, за которыми стоит наблюдать. Если какая-то одна простая фраза или образ вызывает настолько мощный подъем чувств, что это чувство потом распаковывается недели, месяцы, и она очень объемная, то есть каждое чувство несет в себе энергоинформационный сигнал, когда оно из души идет. И если это чувство настолько объемное, значит, стоит присматриваться к такому знанию, раз оно дает такие результаты преображения во внутреннем мире. Вот. Мы поговорим об этом более подробно, о разных подходах к старой вере. Но, по сути, можно сказать, что в самом инглиизме заложены ключи к выходу за пределы инглиизма. То есть, если, потому что, ну, есть разные тенденции, разные люди создают свои внутренние проекции на то учение, с которым они сталкиваются. То есть, без разницы, человек вот, он определенного уровня развития, допустим, религиозного. Он придет в одну конфессию, он будет следовать, там, в другую тоже будет следовать, как правило, прошлое ругая. Да? Если он придет в инглиизм, он может из этого тоже сделать конфессию, так, какие-то догматы веры установить и так далее, там, за правое дело, там, сохранение. Но сам дух инглиизма говорит о том, что нужно выходить за пределы, то есть нужно выходить из формы в живую веру, в живое мировосприятие. И вот это вот как раз вот сама его основа, потому что священная категория инглиизма, которая стоит вообще основой всего, это как раз живой огонь. Это огонь, идущий от Творца через наш дух и проявляющийся здесь. А живой огонь, он творит мир заново. То есть это творчество, это сотворчество, как священная категория, это огонь, который является нашей сокровенной сутью. Просто в инглиизме это вот оно и есть инглия, потому что и ингл – это один из видов огня. Это огонь первотворения. И вот нам с Олегом даже было интересно изучить эту тему глубже. Мы пошли в Ленинскую библиотеку, и в одной из диссертаций по вышивке, по запросу по слову инглиизм, инглия, мы нашли знак инглия, как раз тот свастика была, и расшифровка, что это изначальный поток божественного творения. То есть вот так вот. То есть это не придуманное слово, а вот, собственно, изм – это истина земного мира. То есть изначальный поток божественного творения и есть истина земного мира. Там не коммуна, там, как в коммунизме, да, вот, а вот именно свет, исходящий от Творца, просто в такой эминации. Но вот важно смотреть содержание, а не форму. И когда мы понимаем, что важен сам свет, который нас ведет, и что именно это и создает нашу живую веру, это выводит во внеконфессиональное поле, потому что мы же не можем сказать, что в других конфессиях нет зерна истины. Ее там не может не быть, потому что для того, чтобы создать конфессию, многие люди смотрят в мир, и они видят закономерности, какие-то коны. Просто они это описывают в своей мировоззренческой системе, но они же смотрят в жизнь, и веда там в любом случае есть, там же все равно есть проявление Творца. Поэтому мы можем брать знания в совершенно разных системах и выстраивать свое живое мировосприятие, потому что мир живой, он преобразовывается. И даже те коны мироздания, которые были озвучены предками, их понимание, оно меняется, потому что мир перестраивается. Может быть, какие-то их оттенки или нюансы выходят на какую-то ближнюю часть, что-то отдаляется. Вот, но оно всегда живое, и вот чувство этого живого мироздания, оно к нам пришло вот именно через соприкосновение с этой духовной системой. Как уже говорил Олег, через инглиизм, через уроки Асгардского духовного училища к нам пришла буквица, а через буквицу вот эти вот основные образы, кирпичики мироздания. То есть наука говорит о том, что как аббревиатуры слова не складывались раньше, то есть, возможно, это просто наработка определенной ветви жрецов. которые действительно увидели эти глубинные закономерности, которые работают, и соединили это с ключевыми мировоззренческими понятиями русского мира, как, допустим, ас, боги, веди, там глаголи, то есть глаголи, добро. Вот. И исходя из этих кирпичиков, они смогли выразить мировосприятие вот именно древнеславянское какое-то, идущее откуда-то еще оттуда, то есть то, что было ближе к истоку. И, соответственно, работая с буквицей через определенное состояние, священное для нас, мы получаем доступ к этим образам и к этим взаимосвязям. Это, безусловно, формирует также мировоззрение. И также еще была дана база по коруне, но коруна еще только находится в разработке, и это тоже достаточно перспективное направление. Также в англизме особое внимание уделяется такому понятию, как род. То есть в целом это достаточно серьезное такое понятие, что эманация Творца – это род Всевышний. То есть есть род небесный, есть род земной, есть род Всевышний. То есть та структура, которая объединяет все. И возрождение родов, вклад в свой род, вклад в род небесный, то есть связь с покровителями родов, это вот та основа, на которую можно встать для того, чтобы возрождать свои рода. Потому что сейчас у нас достаточно трудная демографическая ситуация в славянских народах. А многодетные семьи, они тяготели к объединению, то есть это были примерно родовые структуры, то есть возрождение родов – это одна из ключевых задач, на которую нас направляло вот это движение, что в основе всего род, то есть и возрождая, вот сама мысль о том, что возрождая свой род земной, мы и осуществляем служение Творцу, роду Всевышнему, потому что это его проявление. И тогда мир становится целостным и единым, когда природа, твои покровители, которые когда-то были, возможно, предками, возможно, прапредками, а сейчас поднялись по духовной иерархии, и они, желая лучшего своим потомкам, создают возможности, тенденцию. И когда мы говорим «слава роду», мы благодарим и Творца, и все поколения предков, и род небесный, наших небесных покровителей. Когда мы видим их проявление в своем народе, в природе, мы чувствуем, что мир становится для нас целостным и близким к нам, понятным и живым. И таким образом у нас усиливается наша личная связь с Творцом и творящими силами, которые также можно называть богами. То есть есть как боги как предки, есть как боги как правители родов, а есть как вот силы, как вот как потоки в единой вот этой вот инглии, которая мчится, создавая миры и реальности. Соответственно, вот это чувство единства мира и почтения к потоку этого жизнеродящего света, оно создает особое чувство, в котором открывается знание. То есть это и есть ключ к постижению внутренней веды, то есть того настоящего, что у нас есть, и раскрытию родовой памяти. И причем, что интересно, когда вот знание действительно глубокое и мощное, оно как еще определяется? Что оно находит какие-то подтверждения и отклики в других источниках. К примеру, в этнографии, в каких-то авторских исследованиях, еще в чем-то. И вот, допустим, вот Жарникова, исследуя там топонимику Севера, она как раз-таки вот много про этот цвет говорила, про изначальный, что в русском народе в топонимике вот эти понятия сохранились, про изначальный белый свет. И что такое есть произведение, 13 век, о твари и реком дне недели, говорилось о том, что язычники поклоняются в седьмой день своей недели вещь по солнцу свету, то есть который изображали, опять же, золотым светом на иконе. То есть это не сам солнце свет, а тот поток, которым оно творец и создает проявленное мироздание. И к этому же выводу, что об этом же речь, пришел и академик Рыбаков. Это вот есть в информации в тех материалах, которые предоставляет Жарников. Вот, следующая тема, которую мы увидели в англиизме, это священная история о прародине белой части человечества и заселение Земли через северный материк, священную Дарию. Вот что значительно расширило понимание временного и территориального нашего представления о истории. Соответственно, когда мы мыслим себя так шире, по крайней мере, всматриваемся в это, у нас появляются дополнительные внутренние объемы. То есть может быть внутренняя мифология, которая действительно что-то колыхает. И когда люди во внутренней работе всматриваются в эти пространства, у многих идут образы, а значит, что действительно есть какие-то пласты, которые просто ждут своего пробуждения. Да, и причем вот впоследствии к таким выводам пришли, что даже если инглизм был кем-то сконструирован просто, как вот командой какой-то, то это, во-первых, команда очень мощных мыслителей, исследователей, и они очень гениальные люди. Потому что не так много примеров в современной культуре, чтобы кто-то мог сделать настолько мощное, целостное знание. И 3,5 года там Асгардского духовного училища, вот этих уроков начитать, то есть это огромные пласты. То есть один человек такого точно потянуть не может. То есть таких примеров. Да, то есть в любом случае мы говорим о какой-то цепочке преемственности, которая в любом случае опирается на какие-то древние знания и... То есть это, это просто база, оно не может быть сделано одним человеком. Вот так. Да, либо команда людей, очень мощных исследователей, которые имеют доступ к древним знаниям. Да, то есть меру этого предстоит выявить в отдельных исследованиях. Вот, а на данном этапе есть ряд тенденций внутри пространства индуизма, и одно из них – это делать культ из выданной информации и демонтизировать форму. Это как раз вот религиозный путь, в рамках которого неизбежны расколы, противоречия. И выданные знания можно понимать как подсказки по извлечению внутреннего знания. То есть это не предмет культа, а это ключ, который помогает раскрытию внутренней веды. И только применяя вот эти вот ключи и глубоко осмысляя их путем внутренней работы, можно действительно прийти к преображению, а не просто, догматизируя это на уровне религиозного восприятия. Потому что веда – это личный духовный опыт. А, собственно, вера – это ведание самого Творца, его света, вот этого как раз Ра. То есть можно так к этому подойти. Можно думать, подойти к вере как акт волевого сосредоточения на своих очень высоких духовных состояниях. То есть есть такой подход. Вот. Можно как вот личный духовный опыт вот, постижения источника. Ну да, вот еще такой важный аспект. Вот, который дала старая вера в мироощущение, то, что старая вера, она не привязывает знания к какой-то религиозной системе или какой-то организации, что знание, мудрость, она существует и без этих организаций. То есть человек может обращаться к мудрости напрямую, он может контактировать с миром, он может контактировать со Всевышним. И это никак не связано с какой-либо организацией, верой, религией. Просто каждая конфессия выбирает свой язык, свой образный ряд, чтобы с этим взаимодействовать. Это тоже было важное понятие, которое немножко так сознание раскрывает, что не обязательно себя отождествлять с какой-то конфессией. И это знание привязывать именно к этому институту. Потому что знание, оно не имеет, то есть на него не распространяется право собственности, условно говоря, так. Да, просто нужно здесь, может быть, уделить немного времени пониманию, что такое в целом церковь. То есть церковь – это круг людей, задача которых – сохранить ключевые образы и смыслы неизменными во времени. То есть, соответственно, они это упаковывают, выстраивают и делают это каноничным пониманием, но живая вера, она постоянно преобразовывается, меняется, поэтому в тех духовных течениях, которые мы знаем, постоянно есть люди, которые осмысляют какие-то положения, переосмысляют, добавляют. Но вопрос о том, чьи дополнения будут дальше канонизированы. То есть нужно иметь определенную степень посвящения, вхожести именно в эти круги, потому что толкователей, допустим, того же христианства, их очень много, но что может быть включено в канонический список, но это только определенные могут быть авторы, которые прошли проверку как раз вот кругом церкви. Поэтому церковь, она сохраняет структуру, в том числе церковь староверов и близков, то есть базу, но параллельно важно накопление именно духовного опыта внутри родов, то есть постижение живой веры. То есть нет противоречия между церковным каноном и личным опытом. То есть просто задачи немножко разные, и нужно это понимать. Вот, из того, что мы почерпнули вот именно в англиизме, это через осознание величия того творения, которое было передано в книге света, вот, вот чувство широты, это вот состояние почтения к этой силе, к этому жизнерадящему огню, и это состояние стало пробуждать внутреннее какое-то знание и мироощущение. И это во многом, ну, стало нашим ядром в мировосприятии. Да, еще это знание очень мощно освободило от концептуальности, что пришло такое видение, что вот есть живое знание и живая вера, когда я непосредственно могу взаимодействовать с Творцом, я могу контактировать с миром. А есть такие вот учения, такие вот организации, которые просто привязываются к какому-то конкретному знанию, к каким-то конкретным догмам, на которые у них нет подтверждения. То есть они этого не чувствуют, они этого не видят, но они сами просто договорились считать это правильным. И им требуется укрепление в вере, такое внутреннее, чтобы следовать этим догмам. И вот как раз-таки понятие о живой вере, оно вывело из этого миропонимания, что если я это знание не познал, оно остается просто вот в зоне допущения. То есть это просто информация, то есть это еще не знание. Вот. Но человек, к примеру, который отождествил себя с какой-то конфессией, он это знание будет считать за истинное для своей организации. Вот. И тем самым живая вера, она как бы сознание вывела в открытый программный код, то есть она расширила понимание и сказала, что можно изучать разное, что вот есть живое знание, есть неживое. Вот. И вот эти вот понятия, они стали просто освобождающими от многих вещей, от догматики, от какой-то самоубежденности в чем-то, вот такой, и от фанатизма, и от внутреннего конфликта вместе с этим. Да, вот избавление от внутреннего конфликта – это прям очень серьезный плюс, который действительно высвобождает колоссальные потенциалы из конфликта духовного и материального, что род един в роде земном и в роде небесном через рода Всевышнего. То есть, ну, это просто уводит из борьбы с телом, что там тело греховное или что-то еще. Совершенно другое мировосприятие. И еще важный такой момент, что живая вера складывается из практики личного проживания священных категорий. И когда человек открывается проживанию вот этих вот святынь, вот этих вот высоких образов, у него появляется личный контакт с ними, связь. То есть это становится его личным знанием, личным мироощущением. Личным он этим может поделиться в своем роду, в своей общине. То есть так знание становится родовым, общинным, народным. Вот. Из этого знания потом можно культ какой-то делать. Ну, к примеру, как вот молитва оптинских старцев, которая получила каноничность со временем. То есть это люди, которые молились Богу, то есть, понятно, в определенной традиции, в определенных канонах, но выработали свой подход и свое чувство, которое они выразили в определенных словах. Да, вот еще важный момент. Что отличает живое от неживого? Вот. И что отличает, допустим, живую веру от закостеневшей? Живое, оно постоянно изменяется. Живое, оно развивается. Оно улучшается, оно приспосабливается под среду, оно адаптируется, оно выбирает способы коммуникации, оно перестраивается, оно вносит много творчества. Вот. И очень легко наблюдать по тем учениям, которые костенеют в своих догмах, что уже новые люди, новые поколения, они перестают обращать на эти учения внимание, потому что они становятся неинтересными. Потому что новые люди уже стремятся в будущее, они уже познают новые вещи, а старые закостеневшие конструкции, во многом омертвевшие, не дают им этого. Им хочется жизни, хочется развития. Вот. И как раз-таки вот понятия старой веры, они тоже вот это вот понимание принесли. Вот примером того, о чем говорит Олег, могут быть песни. Вот в разных губерниях какие-то особенности языка, самобытные выражения. То есть, казалось бы, язык один, но здесь говорят немножко так. Появляются новые слова, новые образы, даже одна и та же песня начинает петься немножко по-разному. Появляются новые мотивы, и все это творчество. Потому что огонь творения мироздания, он творческий. Мы можем создать какие-то каноны, как указатели, которые как палец, показывающий на Луну, и вот что это туда. Но дело не в пальце, а дело в Луне, которая каждый раз освещается по-разному. Это каждый раз живое перепроживание тот мироздание, которое и создает то живое мироощущение. И поэтому настоящая традиция, она живая. Это то, что проживается, когда она поется. Это то, что входит в образ жизни. Это то, что действительно наполняет изнутри, которое несет в себе глубокий смысл. Это то, что меняется и совершенствуется. То есть живое, оно сохраняет преемственность с прошлым, то есть несет в себе эти наработки, но оно постоянно дополняет, улучшает, изменяет. И вот у нас княгиня Тенишева была такая в Смоленске, и она вот такой вот подход предлагала к развитию русской культуры. Она очень ее любила, и вот прям сердцем за нее родила, за русскую культуру, прям с ней связана была, и в ее текстах это чувствуется. И она что говорила? Что важно русскую культуру сделать живой, сделать интересной, что важно вдохновляться вот этими образцами прошлого, проникаться вот этим вот духом нашей культуры, ее смыслом, ее красотой, славливать эти моменты и уже творить на новый лад под потребности, цели, задачи современных людей, под их интересы, под их чувства. То есть делать культуру такую изменяющуюся. Это получается, что каждый род хранит свою часть знаний и развивает свое какое-то отдельное направление, может быть, несколько направлений. А задача жрецов – увязывать эти части между собой через общие священные категории, допустим, устремление к праве, через те смыслы, которые всю культуру пронизывают изнутри. И они говорят о том, вот какую часть из этих наработок целесообразно ввести, там, допустим, в общенародное употребление, как вот канон, то есть как определенный стандарт, на который мы ориентируемся, как лучшие наработки. То есть, но постоянно проходит вот культивирование живого знания, подходов, навыков. И так вот культура сама развивается, культивируются лучшие образцы и постоянно идет совершенствование и развитие. Да, вот и яркий пример современности по живой современной культуре – это творчество группы «Аура мира» Светозара. Вот мы сейчас недавно мужской семинар проводили, и настолько вот откликаются песни Светозара, то есть мужчины современные, они хотят это петь. Им это интересно, у них вызывает это поток, отклик и связь с русской культурой. И при этом вот у нас были спевки, но количество песен исторических их гораздо меньше. То есть они тоже интересны, какие-то из них пропеть. Но вот именно творчество Светозара, современное, которое уже связано с нашим духом, с нашими ритмами, оно у людей откликается больше. И то есть это хороший пример того, как развивать нашу культуру, как возрождать старую веру через современное творчество, вдохновляясь наработками прошлого. Еще одним важным и интересным примером могут быть книги Александра Хиневича, Александра из серии «Джере». Он сказал, что он создает через написание этих книг наследие своего рода, которое предназначено для его детей и внуков. И если кому-то оно еще может быть интересно и полезно, то это хорошо, но совсем не обязательно. И таким образом у нас есть пример из жизни Патер Диа, который через какие-то свои личные наработки, через свой личный путь показал, как это возможно. То есть, по сути, что он сделал? Он через эзотерическое считывание информации, то есть мы же не можем сказать, что этого не было, то есть, ну, по сути, такие звездные войны, через свое подсознание доставал эти сюжеты, совмещал это с жизненным опытом и литературным талантом. Таким образом, формировалось произведение, которое может считаться наследием его рода и передаваться в поколениях как святыня. Кстати, вот такой технологией мы с Игорем в юности пользовались, когда еще совсем молодые, ходили по клубам, вот, и там знакомились с девчонками. И я помню, мы изучили вот это вот немножечко хиромантию, вот как читать по рукам, но я ничего не помнил, что там значит, но в общих чертах. И просто воспринимая человека, ощущая его энергетику, смотря на руку, делая вид, что читаешь по руке, просто рассказываешь его психологический портрет. Я тогда еще не знал, что это вот такое качество, как бы чувство знания, перевода своего восприятия, своего чувствования именно вот в знания. И причем уже в те времена, когда я еще далек был от старой веры, я ничего этого не знал. То есть вот эти вот попадания были очень точные. Когда я ничего не понимаю в линиях на руке и говорю человеку все, что вижу по нему. И он говорит, откуда ты про меня все это знаешь? Неужели ты так разбираешься в этой хиромантии? Я говорю, да, конечно. Вот. Но сейчас-то я осознаю, то есть какие процессы в этом были задействованы. И причем тогда у меня не было никакого эзотерического опыта, энергетического, вообще никакого. И я уже пользовался этой технологией неосознанно. То есть получается, это работает даже у тех людей, которые вообще просто не в курсе, далеки от всего. То есть, по сути, мы все равно включены в общее информационное поле, в вещий лес. У нас есть личное восприятие, личный опыт жизни, из которого мы формируем представление о мироздании. И если мы это представление передаем в своих родах через родовые книги, через какие-то устные предания, и задаем тенденцию, чтобы это делалось в поколение, чтобы шла эволюция мысли, мы как раз создаем вот эту вот основу, вот эту вот преемственность, по которой могут развиваться уже целые направления, целые подходы. То есть появляется накопительный эффект в поколениях. И вот эти вот образы, они систематизируются. Для этого, кстати, очень хорошо использовать технику дневников и родовых книг. В них можно записывать опыт познания жизни, какие-то выводы, описывать свои навыки, какую-то накопленную мудрость, какие-то родовые предания, связывать сюжеты своей жизни с сюжетами жизни прошлых поколений. И хороший опыт примера таких дневников, вот, которые описывают живую мудрость и живую веру, это вот книга Толстого «Моя вера». То есть он просто выписывал то, как он в душе чувствует, видит Бога, как он ощущает мир и какая у него мудрость познания этого мира. И это внеконфессиональное знание, и при этом оно очень мудрое и сильное, и как раз-таки используется вот такая вот технология выписывания мудрости. Да, то есть, когда он через христианскую духовную культуру решил зайти, попробовал, не получилось, он начал читать первоисточник и ужаснулся разнице в тем, что в той версии христианства, которая давалась в то время и первоисточниками, понял, что точно не туда, и начал самостоятельный путь к Богу, его вот именно откровение, озарение и внутреннее знание, это действительно сокровищница, духовная сокровищница нашей литературной такой вот жизни, мудрости. Это действительно стоящее очень произведение, которое очень рекомендую прочитать. Ну, таким образом, старая вера, она помогает увидеть мир живым таким, какой он есть, и направляет на путь предназначения. Ну, допустим, в том же индуизме есть очень интересная заповедь. «Задумайтесь, чадо расы великой, над тем, кто вы по истинной сути своей и для чего живете на Мидгард-земле. Устремите свой взор в уголки души своей и загляните в глубины сердца своего и узрите его древнюю мудрость рода, кою даровали светлые боги-покровители при земном рождении вашем». Или еще вот очень интересная заповедь. «Древняя мудрость познается не для того, чтобы властвовать и повелевать кем-то, и не для того, чтобы возгордиться или возвеличиться над другими родами. Древнюю мудрость всегда познавали, чтобы осознать свой жизненный путь и для того, чтобы передать ее потомкам». Очень глубокие образы, и когда просто вчитываешься в это, стараешься углубиться и понять, о чем речь, на самом деле открывается внутренний такой вот космос. Вот устремите взор в уголки души своей и загляните в глубины своего сердца. Не в то, что написано в какой-то книжечке, а в глубины своего сердца, чтобы живую мудрость там найти. И узрите вы древнюю мудрость рода, то есть родовые вот эти вот основы, базы, которую даровали светлые боги, покровители при земном рождении вашем. И вот эта вот система указателей, которая вот есть в англиизме, она, конечно, открывает мир совсем иначе. Потому что многие религиозные системы стоят на таких позициях, что сначала дается какое-то знание, которое облегчает жизнь человеку, как-то что-то объясняет, а затем навязывается образ правильного человека, как должно жить, во что должно верить и о чем мечтать. То есть образ мечты – это, наверное, главная морковка во всех духовных учениях. Где-то это привести учителя к власти, где-то это попасть, может быть, в рай или куда-то еще, в какие-то пространства. Вот, но оно ну, четкое. Вот, стремись туда, вот делай вот это. И, кстати, вот это вот один из таких главных чит-кодов, который делает человека вольным. Потому что получается как? Что если человек, что у каждого человека есть доступ через свое сердце к Творцу. То есть мы соединяемся через сердце с той частицей Творца, которая заложена в нас, и с Творцом напрямую. И получается, что у каждого человека потенциально есть доступ к любой мудрости. Он может обращаться, заглядывать вглубь себя, писать дневники, входить в медитации там, и дальше эту мудрость ну, доставать. И вот такое мышление, если человек принимает, оно его просто делает неподвластным каким-то структурам. Потому что структуры часто говорят, что вот внешнее, вот это вот внешнее знание – это то, на что нужно ориентироваться. А если человек начинает ориентироваться на себя – у него уже пропадают вот эти вот внешние влияния, он становится вольным, свободным, он может сам выбирать, он сам может быть источником. Вот. И вот этот вот процесс, он как раз-таки преображает старую веру в живую веру, в живое знание. Потому что старая вера, она может, допустим, человек может с ней столкнуться как со сводом каких-то знаний, сводом мудрости. И эта мудрость может, если человек мыслит просто логически, просто интеллектуально, она для него останется просто информацией. Но если он открывает свое сердце, и сердцем начинает проживать эти образы, их чувствовать, у него начинает это преобразовываться в его живую веру, он начинает уже душой чувствовать. То есть у души начинают открываться новые пространства, новые слои, которые увеличивают его чувствительность в мире. И вот этот вот процесс помогает преобразовывать. Вот в подтверждение того, что говорит Олег, вот могу напомнить про эфир, который мы проводили с ним совместный до этого. Это наш путь через даосизм, учение Кастанеды, индуизм. По-моему, вот этих три направления освещали, через которые мы проходили, руководствуясь образами и смыслами, которые мы почерпнули как раз в индуизме, в старой вере, когда мы действительно увидели, в чем эти учения могут быть полезны, комплементарны, а в чем они четко противоречат русскому духу и ну, отягощают, сбивают с пути. То есть, ну, для того, чтобы это понимать, а не застрять внутри вот этого мира, потому что каждое учение – это как пузырь сознания, в котором можно застрять, то есть можно там вот остаться, то есть не пройти сквозь него, усовершенствовав свой дух, а просто пойти в тот мир, который там считается вот важным или самым верхним, или то, что нужно, ну или вот, в принципе там остаться жить. А чтобы идти путем своего духа. И вот как раз эти вот, ну, вехи на пути, которые мы описали, это тоже интересный эфир, очень рекомендуем к просмотру. Вот, на Славянском радио он есть. И еще к такому моменту подходим, что чтобы обрести вот живую веру, нужно найти то, что ты захочешь создать в своем мире, чтобы оно ожило, чтобы оно стало живо. А чтобы оживить, нужно это прожить. А чтобы познать, нужно сотворить. То есть мы что-то познаем, когда мы ну, либо воспринимаем, но самое такое плотное познание, когда мы пытаемся что-то сделать. Создать что-то. У нас происходит практический опыт, и более глубокие внутренние озарения приходят, в том числе из родовой памяти. И это вот как раз вот путь познания мудрости. То есть если мы говорим про старую веру как набор определенных указателей или каких-то мудрых изречений, то есть ну, сама мудрость, она шире, чем мудрые изречения. То есть мудрость многомерна, и мудрость связана с видением. А запись мудрости – это текст, который записывает описание видения. То есть это не такое многомерное понятие. Для того, чтобы действительно нырнуть в мудрость, нужно ее как бы оживить, тут мерности ей прибавить. А для этого мудрость нужно познавать. То есть пробовать применять и воспринимать сердцем, чтобы изнутри было и через реальный опыт применения шло это. Да. И причем вот это вот открытое сердце, оно здесь ключом является. Я уже это начал осознавать уже в очень взрослой жизни, когда изучал именно разные системы самоуправления, общинность, артели и прочее. И когда я начал практиковать это, я увидел, что разобщенность между людьми, люди входят в конфликт по причине того, что у них закрыты сердца, первое, и они не пытаются почувствовать и понять другого человека, его внутренний мир через сердце, увидеть его, понять, что он говорит. Вот. И из-за этого происходит конфликт чаще всего. Если у людей закрыты сердца, чаще всего их сознание сосредоточено в мыслях. То есть они сотворяют какие-то у себя образы, концепции и взаимосвязи. И, как правило, у разных людей эти наборы концепций не сходятся. Это вызывает конфликтность. Но в то же время те люди, которые открыли себе сердце, они начинают мир живо воспринимать, они начинают чувствовать. Они начинают видеть, и когда они друг с другом этим делятся, у них возникает система взаимных откликов. Один говорит, у другого откликается, он дополняет. И такие люди быстро между собой находят согласие. Вот. И так же, как люди соединяются через вот этот вот момент, так же и знания, они интегрируются в собственную мировоззренческую систему. Именно через вот такое вот проживание и включение восприятия, такое сочувствие. Это вот как раз Олег уже начал рассказывать про определенные механизмы. Мы подробно о них чуть позже будем говорить. Сейчас хочется вот подытожить, что путь живой веры – это путь становления мастером хотя бы в одном из указанных направлений. Ну вот как пример, вот наш пример с Олегом. Вот мы в Ведах увидели изображение теремов Суслова, взяли на разработку это все и соединили образы зодчества с современными технологиями строительства, оставив содержательную часть. Таким образом была основана фирма «Княжий терем». Когда мы решили этими знаниями делиться и на основании их проектировать и строить дома. Дальше Олег изучил методику работы самоорганизации малых групп и сообществ. Да. И, кстати, вот эта фраза в Ведах, она мне так откликнулась, и она у меня в душе просто запала и меня часто преследовала. Только в труде, сотворенном общиной, вы там свои рода покроете славой. По-моему, так. Да, да. Вот. И там еще было несколько тоже моментов про общину, и меня долго эти моменты преследовали, то есть моя душа на это откликалась, и она мне не позволяла это забыть. И я потом в дневниках отца тоже вижу, что он исследовал темы самоуправления и общинности, именно вот малых групп, и я начал в это копать еще больше. И получается, что информация из Вед, то есть меня постоянно преследовало, направляло мое внимание в эту сторону, вызывало отклик души, а через отклик я просто в чувственном плане в эту сторону смотрел, что-то изучал и думал. Вот. И таким образом Веды помогли тоже еще одно направление раскрыть. Допустим, мне удалось написать сказ о заложении Смоленска в стихотворной форме, и образы сказа приходили после глубокого изучения нашей языковой картины мира. То есть я прям всматривался в образы слов, допустим, я понимал, что какая-то есть связь между понятием долг и доля, доля и воля, мера и вера. То есть я смотрел, как вот они вот образно, фонетически связаны. Купил большой сборник по фразеологизмам, то есть по устойчивым выражениям, по поговоркам русского народа. То есть я реально старался в это дело вникнуть. И оно как-то все обобщилось, пришла история, пришли образы, которые я смог записать в стихотворном формате. И это было выражением моего понимания красоты, с вот именно живой веры, мое вот, ее мироощущение, то есть как жили люди вот именно с таким мировосприятием. Вот, я постарался это выразить и проявить. Но также вот, дальше нам пришло понимание того, что дома – это форма, а содержание – это родовая культура. То есть и мысль о том, ну, то постоянно же есть указание на то, что там нужно следовать устоям рода. А дело в том, что сейчас устои сильно порушены и непонятно, чему следовать. То есть надо выстраивать. А как это делать? Ну, технологии не приведено особо, потому что ну, жили и жили, нормально жили. А как это выстроить, непонятно. И вот мы с Олегом взяли на осмысление эту тему, как выстраивать родовую культуру, и ведем преподавание по этому направлению. Вот. Вот это, собственно, вот, наверное, то, на чем стоит остановиться в рамках осмысления инглиизма как части старой веры. Немножко уже поговорили про живую веру. Сейчас, наверное, хочется сказать о каких-то наших внутренних причинах, устремлениях, желаниях. То есть почему мы поняли, что для нас это как-то важно. Для себя мы определили, что мы идем путем своего духа, что для нас это важно первично, и что мы ищем путь к нашей силе, к нашей субъектности, к нашей суверенности. Внутренним опорам на себя, на свою культуру, на свою душу, на те образы, которые откликаются. Вот. И потому что это путь к целостности. Потому что был такой опыт, когда идет вхождение в разные духовные учения и конфессии, когда идет с этим отождествление, какая-то часть души постоянно говорила, что нет, ты здесь всю жизнь точно не будешь. И что приходится либо эту часть души, как сказать, подавлять, либо приходится искать то, что максимально соответствует этому душевному отклику. И вот это приводило к новым поискам, к новым разработкам. Да, мы поняли, что мы ищем выход к тому образу будущего, в котором мы сохраним себя и связь с нашими исконными понятиями и культурными кодами. Потому что когда мы говорим о старой вере и так далее, то все равно как-то идет отсыл, что прошлое. А наша задача, по сути, это осмыслить и выстроить такое будущее, которое хотелось бы реализовывать и в котором есть место для нас, в котором именно наша душа смогла развернуться, а дух проявиться. То есть задача ключевая, она в этом. Чтобы это осмыслять и задать это как родовую тенденцию, чтобы мы думали, какой мир мы хотим выстраивать и реализовывали его, на каких понятиях, образах и смыслах он должен основываться. Такая ключевая мысль тоже, к которой мы пришли. Да, интересный момент, как какие-то моменты из вет, они связаны с действительностью. К примеру, как-то попалась в руки такая книга, где были все выдержки русских мыслителей за разные времена, и советская, и царская, современная, кто мыслил о каком-то духовном пути России, об особенном пути России. И там были размышления, в чем русская душа, в чем ее уникальный путь и прочее. Это были достаточно известные русские люди, политики, писатели и прочее. И как раз-таки в Ведах была эта фраза, которая говорит о том, что у каждого народа есть свой, у разных народов свой путь назначения, и в разных мирах ждут их возвращения. Для расы великой белый путь уготован, и только она по нему лишь восходит. Во славные миры, что наполнены светом, в миры, где потомков встречают их боги. И этот отрывок, он стал ярким подтверждением того, что в душе русского народа есть этот поиск. То есть мы где-то свой путь немножко утратили, но мы его чувствуем, и нам хочется на него вернуться. И подтверждением этого является то, что мысль русских людей постоянно к этому возвращаются, мыслителей. И для меня это просто стало такой явной связкой, как это работает в жизни. И что у каждого народа свой путь и свои подходы к вере. Дело в том, чтобы найти максимально быстрое, путь максимально быстрого восхождения. И для каждого он свой. И из этого понимания приходит чувство принятия путей других народов, разных духовных культур, к взаимопониманию и согласию. То есть мир наступает в душе, что не все должны следовать каким-то постулатам, которые нам, допустим, открываются, что у каждого народа есть свои пути к вершине, может быть, не даже вершина другая, мы не знаем об этом. Но у нас есть свой путь, и когда мы идем по своему пути, мы можем дойти к той цели, которая прописана в нашем духе. И о том, что это за путь. Вот я когда размышлял, когда я хотел об этом, ну, подумать отдельно от источников, я пришел к пониманию, что нужно ответы искать в языке, потому что наш язык, он, по сути, вышел из того древнего мировосприятия. Ну, это, ну, русский язык – это один из языков, вот общую эту группу, вот, один из славянских, древнеславянских языков. Вот, нам доступна часть всего общего, но это значительная часть, просто другой доступа нет. Если была бы, часть другим языкам, то есть если бы я владел этими языками, мне было бы, наверное, в этом плане еще проще. Вот, но через язык мы видим мир, мы ощущаем мир, и наши языковые коды и образы русского языка помогают нам понимать мир. То есть когда мы называем явление, мы становимся, как бы мы начинаем его понимать. И это делает нашу душу широкой, потому что вот важное наследие такое старой веры – это то, что у русских людей очень широкая стала душа. Вот настолько наше мироощущение обогатилось, что наша широкая душа способна вместить в себя разные культуры, разные представления, разные подходы, разные народы. И это качество, просто вот такое великодушие, способность принимать разное, интегрировать это и делиться своей мудростью. Это сделало Россию именно такой большой, какая она есть сейчас. То есть это не потому, что мы великие там завоеватели, хотя мы хорошие воины, а потому что мы с широкой душой ко всем относились. И это вот один из культурных кодов русского человека. Это упреждающая доброжелательность, что мы всегда с открытой душой и с принятием культур других людей. Да, и вот она старая вера, ее образы и смыслы через наш живой огонь должна как раз показать нам наш образ будущего, должна устремить к этому образу будущего, который нам захочется построить и захочется в нем жить. Ну, допустим, мы по своему образу будущего осмысляем. Там нам видится, что это должны быть рода, которые мыслят в долгую, которые имеют свои образы, смыслы, что это наша архитектура теремная. Это люди, которые понимают, что у них есть корни, которые осознают себя, что их ядро связано со смыслами и образами их народа. То есть это для нас важно, и мы своим трудом делаем в это вклад. То есть таким образом проявляется наша живая вера. Еще одним, наверное, важным таким моментом, который хочется осветить, это путь к тому, как мы реализовываем понятие живой веры. То есть как мы ее видим, и как к этому прийти, можно сказать, ну, постепенно. То есть что конкретно нужно делать, чтобы это, ну, оно открылось. Да, потому что живая вера, она вот, первое, на чем основана, это прямой контакт с реальностью. То есть прямой контакт без посредников. Какие-то образы, какие-то понятия, они могут способствовать тому, чтобы наладить контакт с действительностью или с духовными силами Вселенной. Вот. Но самое главное, чтобы этот контакт был, чтобы эти понятия были не просто догмами у человека в голове, а он своей душой устремлялся к этому в мире и налаживал с этим живую взаимосвязь. И если раскрывать пошагово этот процесс, как вот у человека идет пробуждение к живой вере. Первое, это важный момент, это открытие сердечности. Вот, потому что только вот огонь сердца, он разжигает вот этот вот внутренний интерес и помогает контактировать нам с миром. Потому что мир, он наполнен чувствами. Наше сердце, наша душа, она тоже живет чувствами. И вот, к примеру, любовь, говорят, что вот как бы любовь Творца – это центральная такая как бы энергия. Вот. А любовь – это тоже чувство. Это можно познать только через чувство. И когда вот открывается сердце, вот, тогда можно приобщаться к образам родной культуры, с ними соединяться, их проживать. И именно образы родной культуры, они напрямую связаны с генетикой нашего народа, с многотысячелетними накоплениями мудрости нашего народа, потому что это информационное поле, оно есть. И когда человек открытым сердцем начинает проживать эти образы, их чувствовать, в них вникать, они начинают пробуждать какие-то участки души. То есть первый этап – интроверсия, погружение в себя, там, проживание каких-то сначала сложных переживаний, которые находятся на поверхности души, и потом идет уже доступ к сердцу. И сердце начинает, вот этими образами начинает зажигаться все больше и больше. И разжигается вот этот вот живой огонь интереса. Когда интерес начинает человека сам направлять. То есть какая-то часть души раскрылась, и она начинает радоваться. И она начинает человека устремлять к каким-то новым познаниям. И так потихонечку-потихонечку происходит пошаговое раскрытие души на каждом этапе. Вот. И когда уже этот момент произошел, то следующий этап, очень важный тоже в этом аспекте обретения живой веры, это нахождение близких по духу людей, либо помощь тем людям, которые еще не до конца раскрылись в их собственном раскрытии. Потому что только вот в близости с близкими по духу людьми, когда вот действительно идет сближение на уровне души, сердец, происходит такое подлинное чувство открытости миру, когда человек начинает ощущать другого человека неотъемлемой частью себя самого и общего целого. Вот. И создание вот как раз-таки такого сообщества и общины, оно дает ощущение, выход на ощущение, что все мироздание является неотъемлемыми частичками Всевышнего. Только какие-то могут себя осознавать в большей степени, какие-то в меньшей. Вот, и, соответственно, живая вера, она у кого-то прям пробуждается, а у кого-то сильно расширяется именно внутри живых систем. Вот как раз вот Олег одной из ключевых тем своего интереса и исследования выявил малые группы, что вот именно при взаимодействии в малых группах, таких вот мини-общинах, при определенных подходах, которые сейчас, кстати, научно уже обоснованы и выявлены, происходит включение какого-то поля, какого-то надсознания, и действительно люди отходят от каких-то представлений, от каких-то концепций и начинают чувствовать себя, заглядывать в себя, и у них появляется вот это вот живое знание, внутреннее знание. Да, интересно, что вот живая вера, и что наши ученые, не имея к этому доступа, они просто развивали десятилетиями теорию живых систем, и, по сути дела, они описали вот те многие процессы, которые вот изложены в Ведах. Это теория живых систем Анохина и школа открытого диалога, да? Да, Попов, Анохин и прочее. И получается что? Что в целом мир состоит из живых организмов и живых систем. То есть человек как живая система, там, сообщество людей как живая система, лес как живая система. И живое откликается только на живое. То есть если у человека засыпает душа, он перестает чувствовать, он перестает воспринимать мир и следует каким-то догмам, алгоритмам, каким-то вот таким построениям, он становится как бы как биоробот, как машина. И он перестает контактировать с живым. И для него живое даже может быть враждебно, потому что он чувствует, что живое его выводит из этого состояния. Но если человек пробуждает в себе жизнь, он начинает с живым контактировать. И живое, оно всегда на живое откликается. Вот. И интересно, откуда вот берется само это живое? То есть, если мы посмотрим, что такое живой огонь, мы прям начнем внутренним взором всматриваться в это. То есть приходят образы, что живой огонь – он от духа. А в духе он откуда? То есть мы смотрим, что это огонь, идущий от Творца через этот дух. То есть это присутствие в нас Творца. Живой огонь – это прямое присутствие в нас Творца. Это когда мы соединяем свое сознание и свою духовную часть в единое целое для того, чтобы воспринимать свою внутреннюю суть. Это и есть механизм пробуждения живого огня. Допустим, у Данилы Григорьева есть школа по высшему «я». То есть там, по сути, ну, дух, он очень близок к понятию высшего «я». И когда человек соединяет личное свое восприятие и восприятие высшего «я», он как раз тоже разгорается. То есть у него открываются внутренние смыслы и образы. Допустим, Андрей Ивашко дает такое понимание духовности, как сокращение дистанции между личностью и высшим «я». То есть, в принципе, все оно об одном и том же. И как раз вот живой огонь, он есть всегда. Просто когда мы личностно воспринимаем его и погружаемся в него через самоуглубление, через эти вот практики, мы получаем к этому доступ. Доступ к этой силе, к этой мощи, и к тем образам, которые в нем хранятся. И познаем его природу, потому что вот живой огонь, он всегда подсказывает, он всегда направляет интерес человека, потому что если вот этому живому огню скормить какую-то не ту информацию, то он начинает немножечко затухать, он на это не откликается. Если он получает, он всегда по резонансу реагирует на какую-то важную живую информацию, на что-то живое. И если ему даются какие-то очень мощные, ценные образы, он очень сильно разгорается. И живой огонь, он как путеводный клубочек, он начинает направлять человека в сторону к познанию живой мудрости и живой веры. Да, это, и таким образом мы как бы разматываем, вот и проходим жизненный путь, когда мы вот на ощупь смотрим, а что нас действительно трогает, что наполняет, что дает нам дальше силы жить и гореть. И вот, наверное, наш эфир, вот такую часть до вопросов, хочется завершить одной из строк слова мудрости волхва Велимудра. «Так откройте же, чада, взору своему горящие и трепетные сердца свои, и услышьте голос чистых сердец своих, и имейте храбрость следовать за ними». Вот на этом наше выступление подошло к концу, и, наверное, можно переходить к вопросам. Да, благодарю. Переходим к вопросам. Сейчас прозвучит небольшая отбивочка, и мы начнем зачитывать вопросы, если они у нас есть. Вы смотрите Народное славянское радио. Нас можно найти в Дзен, Бусти, ВК, YouTube, платформа, Telegram, Одноклассниках и Рутюбе. Наш сайт slavradio.org. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что тема нашего эфира – «Живой огонь и старая вера». Мы будем рады все еще слышать ваши реплики и вопросы. Можете их написать в наших чатах, а мы приступаем ко второй части. И первый вопрос, наверное, я все-таки задам от себя. Вы много раскрыли вопросов и аспектов, ну, как вы пришли к вере, как вы ее воспринимали, но хотелось бы такой вопрос задать: как вы поддерживаете живой огонь в своей жизни на практике? Вот такой вот вопрос практический. Микрофон включен, да? Да, микрофон включен. Да. Ну вот, допустим, первая практика, которую я использую, Игорь тоже применяет, и мы сейчас прям как технологию развиваем. Это технология звучания, спевок. То есть подбираются такие духовные песни, вот песни того же Святозара, есть в русской культуре и другие духовные песни, и есть возможность настраиваться на эти образы, их проживать, в них вникать, этим звучать и через это раскрывать свое сердце, чувствовать поток, чувствовать благодарность ко Всевышнему, чувствовать там воинский дух и пробуждать многие другие вещи внутри себя. И технология спивок, потому что звук – это такой какой-то первичный кирпичик мироздания, с которого многое начинается, как вот в Библии. Сначала было слово, сначала была вибрация, сначала был звук. И звук – это один из мощнейших инструментов по пробуждению внутреннего живого огня и по его поддержанию. Кстати, вот Владимир Архипов на фестивале «Дитя природы», кстати, очень рекомендуем, будет фестиваль на Ладожском озере в начале июля, поделился своим наблюдением, что мужской дух очень хорошо раскрывается, когда мужчины куда-то идут в поход, то есть когда прям собираются, там делают какие-то практики, занятия, даже просто куда-то вместе идут. И второе – это песнопение, звучание. Это мощная практика, действительно. Да. Вот еще одна практика, к примеру. Это настройка на себя, чтобы чувствовать себя, не разрывать контакт с собой. Это вот самые обычные практики медитации. Вот, то есть погружение в себя, побыть собой, ощутить себя, наладить вот эти каналы обратной связи в организме. И уже вот следующая практика, которой можно выходить, практика благодарности, практика славлений. И вот тоже практика на интроверсию – это практика дневника. Дневник, он помогает поддерживать свой интерес, осознавать для себя самого, что в моей жизни происходит ценного, что я думаю, по какому поводу, что я чувствую и что эти чувства у меня значат по этому поводу. И дневник, он постоянно вот этот путеводный клубочек поддерживает. Вот этот живой огонь. А что мне было интересно? А что мне не откликнулось? А почему это? Почему то? Какие у меня по этому поводу мысли? Вот. И дневник – это одна из мощнейших практик. Да, дневник действительно помогает на записи. Дальше очень хорошо то, что мне помогает, это общение с покровителем рода. То есть вечером можно просто сесть, день пересмотреть, что там было, что там было важно в этом дне, почему для меня это важно. Просто пообщаться с покровителем, поблагодарить их за что-то, увидеть их проявление своей жизни, попросить их о чем-то. Ну, вот не то, чтобы они там сделали что-то для тебя, а по какому-то состоянии, определенном внутреннем качестве. Вот, когда вот тут связь есть, когда складывается со временем ощущение, что по жизни ты идешь не один, и ты вписан в определенную цепочку, что род земной и род небесный действительно едины между собой, просто мы меняемся иногда местами, кто-то выходит в тонкий план, кто-то наоборот тонкого плана приходит, но мы реализовываем общий замысел, и мы это делаем сообща, вот это вот чувство. Да, еще вот один момент, это вот подкармливать свой внутренний живой огонь правильной информацией. То есть той информацией, которая вызывает его возгорание. Не которая просто там интеллектуально интересная или еще как-то вызывает удовольствие, а которая именно этот огонь разжигает. Но этот огонь нужно почувствовать, на него настроиться, его вывести в приоритет. Вот. И тогда находятся нужные книги, нужные текста. И так же самое этот огонь часто разжигает просто вот красота. К примеру, там фильмы, картины, природа, наблюдать за рассветом и закатом. Вот. Обучение – очень мощный инструмент по поддержанию внутреннего огня. Когда ты находишь мастера, у которого есть то качество внутреннего огня, которое тебе нравится, которое бы ты хотел перенять сам и хотел бы войти в такое состояние. А когда начинаешь обучаться, получается, какие-то появляются результаты, затем преподавание. Потому что когда преподаешь, и вот мы с Олегом проводим эфиры, это определенное потоковое состояние, которое заряжает огнем, потому что есть обратная связь, есть отклик от людей, когда они говорят, что то, что мы говорим, для них важно, это им помогает решать внутренние конфликты, находить выходы из тех ситуаций, которые им казались практически безвыходными, и расширять свое мировосприятие, конечно, хочется делиться больше, давать больше. А если мы, через нас идет больше, мы больше себя пропускаем, соответственно, нам дают сверху больше. Ну вот, и вот постоянное вот расширение вот меры взаимодействия нести в мир. То есть и больше познавать через наставников, через преподавателей и самим нести в мир. Да, вот еще одна практика – это поддержание интереса к созиданию. То есть, в принципе, созидание – что-то создавать и делиться этим в мир. И вот поддержание интереса к своему труду и к своему созиданию – это очень сильно разжигает огонь. Потому что те люди, которые прям горят своим своим делом, у них это внутренний огонь настолько горит. Вот, и это тоже очень большой важный. Для меня это системность. То есть, когда в состоянии вдохновения приходит внутреннее озарение, ты понимаешь, что нужно делать вот это, просто делай. Вот просто делай вот это вот с определенной периодичностью. Иногда можно об этом забывать, но когда мы это записываем, вот мы создаем план и придерживаемся вот этого, мы как раз поддерживаем вот то, что вспыхнуло, потому что у многих людей бывает, это же так важно, а потом будет так шик-шик-шик-шик-шик. Вот. То есть, а вот именно волей поддерживать те действия, которые ведут тебя к этому качеству. Системно. То есть и записывать их, не лениться записывать, а осмыслять, писать планы, задачи, выделять, что самое важное я хочу в жизни сделать, какие вообще ветки в моей жизни есть, во что я по-настоящему хочу вложиться, что я хочу создать и памятовать об этом. То есть записывать это, то есть вписывая это в свое куда-то подсознание, вот, и делать это, прикладывать волю. То есть иногда, чтобы огонь разгорелся, нужно сходить за дровами. Общение с людьми, у которых горит живой огонь, и расспрашивать их по тому, по их интересу, то есть что у них это разжигает, и когда их об этом расспрашиваешь, у людей, у которых внутренний огонь горит, он у них еще больше в этот момент разгорается, потому что кто-то интересуется тем, что им интересно очень сильно. И можно наблюдать, как этот огонь разгорается, и чувствовать, и тоже вот как бы этот опыт перенимать у них. Да, если есть еще какие-то вопросы, Алексей, а можно к следующему переходить? У нас есть, вы если, ну, все рассказали, я просто жду, да, пока вы ответите на первую часть. Этого достаточно. Да, да, самовытекающий, когда получается, самовытекающий уже вопрос из первого, который я задал. Как, получается, как тогда изменилась ваша жизнь? Вот до того, как вы не изучали этот вопрос, и после того, когда этот вопрос попал в вашу жизнь. Ну вот лично я как-то успокоился. Пришло такое принятие своей природы, и начал внутренний конфликт вот этот уходить. Вечный поиск там чего-то, из одного учения в другую, там разные книжки. Как-то централизация пришла такая. Успокоение и внутренняя гармония, потому что пришел такой лад со своей внутренней природой, со своей душой. Потому что если находиться в каких-то учениях и концепциях, которые не соответствуют своей внутренней природе, то оно отчасти вызывает внутренний диссонанс. Вот. И это порождает какие-то определенные страдания или внутренний конфликт. Вот я благодаря старой вере пришел к внутреннему спокойствию, гармонии. Вот мы стали искать людей, которые мы с подобными образами, смыслами встретили такое явление, как «Сказочная Русь». Вот, то есть тоже интересные очень фестивали, где люди действительно в русской народной одежде, и там 7 дней под песни Светозара радуются жизни, хороводы и так далее. Просто как, что так можно, что в принципе можно жить в радости. И пришло понимание, что есть интерес создать свой сказочный мир. Вот именно конструировать его, выстраивать, осознавать, доставать из глубины, что такое возможно. И, ну, это главное. А когда ты вот этому следуешь, что все разворачивается по-другому, другие люди, другие дела, другие события, вообще все другое. Да, большое количество близких по духу людей появилось. То есть прям единомышленников, соратников, с которыми вот можно вот поделиться. То есть я спрашиваю других людей, которые вот просто, ну, такие социальные, у них такого нет. То есть они не находят такое большое количество близких по духу людей. Я вижу, что вот старая вера, она очень сильно пробуждает людей. Многие люди пробуждаются, у них сердца возгораются. Вот, и они очень стремятся найти такое же сообщество вот, вот этих вот людей, которые также горят. Вот, и для меня это тоже большим таким достоянием стало, что много вот таких вот соратников и единомышленников стало. Да. Есть еще что добавить, Игорь? Ну что, книгу написал, что? Супругу встретил на сказочном фестивале. В этом плане я очень жизнью доволен и сказочному сообществу благодарен. Хорошо. Я вижу, что этот вопрос очень важен, очень как-то внутренне прожит. Да, но как вот эти знания вы планируете передать своим детям, и если есть, если еще нету пока детей, будущим поколениям? Знания передаются через осмысление. Очень важно писать, в моем, опять же, понимании, ну, то, что называется родовой книгой. Ну, допустим, как у меня эта практика сложилась. Я вот своей будущей супруге писал сначала письма. Она жила в другом городе, и письма писал от руки. Рисунки там рисовал, старался. Иногда фотографии вклеивал. То есть я ей рассказывал о том, что было для меня по-настоящему важно. Я продолжаю это делать уже пятый, может, шестой год. Ну, пятый, ну, где-то так. То есть у меня есть уже на год, я уже понял, что надо писать в тетради Х4, где я вот расписываю ключевые образы, что с нами случается, куда мы едем, вклеиваю фотографии, рассказываю, то есть передаю содержательную часть, что я проживаю вот именно на глубоком уровне и как это выражается в событийности, то, что она проживает. Она мне отвечать перестала по письмам, вот, но я письма пишу, это основа для вот нашей вот родовой книги, то есть то, что вот через меня проходит, допустим, да. И, соответственно, это то, как я вижу мир, как я мир вокруг себя выстраиваю, я это описываю. То есть я вот содержательную часть прям привожу, из чего я исхожу. То есть я понимаю, что вот, допустим, ребенок взял тетрадь, ему там интересно будет сначала картинки посмотреть. Я там стараюсь много фотографий делать различные коллажи. Вот. Но потом он уже заходит почитать, что это за событие, и у него будет подход. То есть что-то я лично скажу, что-то он почитает. Потому что на самом деле многие вещи забываются. И важно выделять время на то, чтобы писать дневники, писать вот подобные родовые книги, а еще записывать за родственниками, задавать им вопросы. То есть, ну, это отдельная тема по проработке, по созданию такой своей родовой культуры. Да, еще важно создавать полезные практические образовательные программы, когда люди могут участвовать в какой-то совместной практике, построенный на основе живой веры и древнего знания, и получать живой опыт и раскрываться. Вот, допустим, одна из таких практик – это вот практика малых групп «Открытый диалог». Как раз-таки ее помогло расширить именно понятие открытого диалога, именно живая вера, ее понятие, связь с русской культурой, технология спевок. Это тоже практический способ вот, передавать культуру, книги. Те же самые. Сейчас как бы много таких вот способов, как живая культура, древняя вера передается. Ну да, это через образ жизни. То есть шаг за шагом наше мировосприятие создает определенный образ жизни, круг общения. Это та среда, которая формируется вокруг нас. И когда в нее приходят дети, они воспринимают это как норму, как базу. То есть это сообщество, и это наше внутреннее качество общения и те смыслы, о которых мы говорим, и те образы, на которых мы это делаем. Благодарю. Есть один вопрос у нас из чата, я его сейчас озвучу. Расскажите, род богов пишет. Расскажите, где есть славянские поселения, переехать хотим. Благодарю. Вот такой вопрос не по теме. Как желаете? Ну, у нас в Смоленске, допустим, есть староселье. Но оно отчасти славянское, отчасти анастасиевское, там, отчасти русское, отчасти германское. Вот. И у нас еще несколько поселений есть. Но одно знаю более-менее такое крупное, но я там еще не был, не могу его рекомендовать. Вот староселье, допустим, у нас достаточно развитое. Но там не сказать, что все вот близкие по духу в плане вот какого-то единой мировоззренческой платформы. Вот. Ну, достаточно, ну, вот про поселение не знаю, но вот, допустим, вот Святогорье, то есть вы можете туда съездить на фестиваль, если вам, вот, который будет в августе, сказочный фестиваль, вот наберите, там достаточно интересная, ну, возможность, уже площадка оборудованная, то есть, ну, по крайней мере, с хозяевами пространства можете посоветоваться, они много где были, то есть у них есть достаточно интересный опыт по этому поводу, я думаю, что-то они вам порекомендуют, если понравится Святогорье, может там остаться. Да, так я немного поселений встречал, которые прям вот действительно гармоничные, и где хотелось бы жить. Я даже так сейчас порекомендовать ничего не могу. Да, благодарю. Вопросов вот из чата у нас нету, и я, наверное, задам последний вопрос. Как правильно выразиться, не знаю, скажу, как есть. Вот старая вера, несколько сейчас находится в опале, так как я объясню, почему я сейчас так говорю, потому что множество символики используется всякими нацистскими организациями, которые сейчас присутствуют, да, и в нашем мире. Вот. Также некоторая литература находится в экстремистских материалах. И вот какой, на ваш взгляд, путь возвращения старой веры и для расширения ее, а не для вымирания? Ну вот один из путей, который я вижу, это ну, показывать реальный практический результат. То есть, когда людям удается, допустим, создавать общины, коллективные такие производства, совместно достигать целей, зарабатывать деньги достойные, строить дома. То есть, когда мы показываем результат на основе своего мировоззрения, своих знаний, тогда людям становится интересно, как же этот человек мыслит, ему начинают задавать вопросы. Вот. Еще важно делиться своей мудростью, потому что живая вера, она дает очень широкое мировоззрение, и с этим широким мировоззрением можно говорить практически по любым вопросам. То есть любые явления в мире, их можно понять и как-то по-своему осмыслить, поделиться. Вот. И это тоже многих людей привлекает, потому что что это за мировоззрение такое у человека, что он может так широко мыслить? Вот опять же, есть содержание, есть форма. Там могут быть какие-то там символы и так далее, но это же не содержательная часть. То есть содержание – это образ мышления. Есть определенные праздники, которые можно проводить. Традиция, которую можно придавать, это определенное внутреннее состояние. Ну, то, чтобы расширить ну, по-настоящему вот именно живую веру, и старую веру тоже, можно, ну, старую веру, допустим, нужно изучить, нужно понимать, да? Ну, какие-то базовые понятия, и попробовать стать мастером в каком-то из направлений, которое отзывается. А для этого освоить состояние глубокого почтения к Творцу и потоку жизнерадящего света, которым он творит мироздание. Просто побыть в этом. Попробовать настроиться на это через огонь и через вот это состояние уже помыслить о мире, о своей жизни и о тех задачах, к которым хочется приступить. Да, еще вот важный момент, который я видел, что действительно людей привлекает. Их привлекает, когда сами люди, сообщество выходит на высокое качество общения между собой, выходит на человеческий уровень сознания, и их общение становится более сочувственным, более любящим, более понимающим, более принимающим. И другие люди, когда со стороны с этим соприкасаются, с такой средой, они прям к этому тянутся, потому что сейчас наш мир, тут просто дефицит любви, дефицит близости и понимания. И если знания старой веры, живой веры направляются на то, чтобы совершенствовать свой духовный мир, свое сообщество и делиться вот этой вот, приглашать людей к такой же трансформации, то для общества это сейчас очень ценный продукт. Вот, чувство любви, близости и открытости. Ну и, конечно, это вклад в собственный род. Это построение гармоничных семейных отношений. Потому что если род является святыней, ну, род Всевышний, а способ служения роду Всевышнему – это, как сказать, приведение детей в род земной и выстраивание таких внутренних взаимоотношений, чтобы у детей было почтение и к мудрости, которую, носителями которой должны стать родители, и сами понятия мироздания, мироустройства о Творце. То есть побеждать нужно в долгу, побеждать нужно в поколениях, в любом случае. И даже если наше поколение заложит основы для того, чтобы будущие поколения расцвели на нашей базе, то это уже будет хорошо, может быть, даже и достаточно. Потому что мыслить надо учиться в долгу и передавать этот навык в поколениях через написание книг, через осмысление, через создание стратегии и их планомерную реализацию. И вот один из таких вот выводов, образов, который пришел у меня по воспитанию, это то, что очень важно, чтобы те дети, которые приходят в рода, стали продолжателями вашего стратегического видения. Что ребенок становится своим, когда он входит с вами в одну стратегию. Эту стратегию нужно донести вместе с образом мира. Вот, собственно, это одна из ключевых задач родителей. Благодарю. На этом, я думаю, наш эфир подошел к своему завершению, потому что вопросов у нас больше нету. Свои вопросы я все задал. И по традиции в наших эфирах гости говорят что-то доброе, светлое, какие-то напутствия нашим слушателям и зрителям. Да, я пожелаю людям просто открывать свои сердца и стараться с открытым сердцем познавать окружающий мир. Это уже будет живой верой. Вот. И если будет главная внутренняя опора на свое внутреннее видение, на свое внутреннее чувствование, на непосредственный контакт с действительностью, то это будет делать ваш мир более гармоничным, вот, и светлым. Я бы хотел обратить внимание наших зрителей на слово мудрости «Волхва или мудро» и пожелать им уделить внимание прочтению этого удивительного произведения, в котором действительно есть очень глубокие зерна мудрости, вот одно из которых я бы вот еще раз хотел зачитать. Пусть это, наверное, будет ключевой и главной такой фразой, посылом, с которым мы могли сегодня завершить наш эфир. «Так откройте же, чада, взору своему горячие и трепетные сердца свои, и услышьте голос чистых сердец своих, и имейте храбрость следовать за ними». Ура! Ура! Ура! Благодарю, дорогие слушатели и зрители. Мы завершаем наш эфир на тему «Живой огонь и старая вера». Гостями у нас сегодня были Игорь Меркулев и Олег Фирсов. Алексей Щербаков вел эфир. А за чатом следила Светлана Большакова. Благодарю всех за участие в эфире. Благодарю всех участников. Благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. Подписывайтесь, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Ну а я от себя желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.